Константин Бальмонт. Годы жизни. 1867-1942. Константин Дмитриевич Бальмонт родился 15 июня 1867 года в деревне Гумнище Владимирской губернии в большой семье председателя уездной земской управы Дмитрия Константиновича Бальмонта и его жены Веры Николаевны, урожденной Лебедевой. Происхождение экзотической фамилии поэта в точности неизвестно. По одной версии она шотландская, по другой — это измененная украинская фамилия Баламут. Ударение в своей фамилии все Бальмонты делали на первом слоге, но герой этого очерка изменил семейную традицию и перенес ударение на второй. Наибольшее влияние на будущего поэта оказала мать, натура творческая, страстная и порывистая. От нее Бальмонт перенял весь душевный строй. Первые 10 лет Константин провел в маленькой усадьбе в Гумнищах, которая затем вспоминал как красивое малое царство уюта и тишины. В 5 лет мальчик научился читать и вскоре уже с упоением декламировал наизусть Пушкина, Кольцова, Никитина и Некрасова. В 10-летнем возрасте он сам рискнул написать 2 стихотворения и показал их матери, но та раскритиковала дебют. И Бальмонт не рисковал повторять опыт еще 6 лет. Учебу Константин начал в Шуйской гимназии, но из 7 класса его исключили за участие в нелегальном кружке, распространявшем прокламации народной воли. Пришлось переводиться во Владимирскую гимназию. В печати Бальмонт дебютировал в 1885 году в петербургском журнале «Живописное обозрение». Закончив гимназию, он поступил на юридический факультет Московского университета, но в 87-м за участие в протестах против введения нового университетского устава был исключен. Отсидел 3 суток в Бутырках и выслан в Шую. 2 года спустя он поступил в Ярославский Демидовский лицей, но когда был отчислен и оттуда, поставил крест на попытках получить официальное образование. В 89-м он женился на дочери шуйского фабриканта Ларисе Гарелиной, но этот брак оказался несчастливым. В 90-м в Ярославле вышла первая поэтическая книга Бальмонта «Сборник стихотворений», изданный им на собственные средства. Он вызвал благожелательный отклик знаменитого писателя Короленко, которого Бальмонт называл потом своим крестным отцом. Но сам Бальмонт воспринял свой дебют критически и сжег весь тираж книги. Утром 13 марта 90-го года он попытался покончить с собой, выбросившись из окна 3-го этажа. Попытка самоубийства не удалась, и впоследствии Бальмонт признавался, что именно тогда он осознал святую неприкосновенность жизни. Впрочем, в 909-м, в конец запутавшись в семейных отношениях, поэт повторил попытку суицида. В эту нелегкую минуту на помощь начинающему литератору пришел профессор Московского университета Стороженко. Он обеспечил Константина переводческой работой, ввел его в редакцию журнала «Северный вестник», где Бальмонт свел знакомство с ведущими молодыми писателями, в том числе с Валерием Брюсовым, ставшим его ближайшим другом. Конец 90-х был для Бальмонта счастливым временем. Его поэтические книги «Под северным небом» 94-й год, «В безбрежности» 95-й, были встречены любителями поэзии с интересом. Поэт упоенно занимался самообразованием, изучал иностранные языки, историю и теорию искусства. В 96-97 годах он впервые побывал за границей со своей 2-й женой Екатериной Андреевой. Съездил во Францию, Великобританию, Италию, Испанию. За новую книгу «Тишина» 99-й год во многом основанную на впечатлениях от этой поездки, Бальмонт был принят в общество любителей российской словесности. «Мне везет, мне пишется, мне жить, жить, вечно жить хочется», — так описывал поэт свое тогдашнее состояние. На рубеже столетий успех в жизни Бальмонта продолжал нарастать. Книги «Горящие здания» 900 год и «Будем как солнце» 902 сделали его самым известным и коммерчески успешным поэтом страны. Дополнительную популярность Бальмонту придал факт его участия в антиправительственной демонстрации 901 год, после чего ему было запрещено жить в столице и университетских городах на 3 года. С 902 по 905 годы Константин Дмитриевич находился в основном за границей. Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, Швейцария. В январе 905-го совершил путешествие в экзотические Мексику и Калифорнию. Параллельно с этим в России продолжал нарастать настоящий культ личности Бальмонта. Его сборник «Только любовь» 903 год и выпущенное издательством «Скорпион» двухтомное собрание сочинений 904 и 905 годы пользовались ажиотажным спросом. У Бальмонта появилась целая армия поклонников и поклонниц. Число его подражателей росло с каждым днем. Редкий молодой человек в те годы не зачитывался его стихами. Поэзия Бальмонта стала одним из символов начала столетия. Необычайно эффектная, изобилующая яркими красками, образами и метафорами, она поражала воображение читателей и в особенности читательниц своей дерзостью, свежестью, новизной. В моду вошли бальмонтизмы, такие вычурные слова, как «пышноцветный», «поцелуйный», «санцеликий». В 905-м, с началом революции в России, Бальмонт вернулся из странствий на родину и с головой окунулся в стихию бунта, участвовал в строительстве баррикад в Москве, произносил зажигательные речи перед студентами, сотрудничал в социал-демократических изданиях «Новая жизнь» и «Красное знамя», писал стихи, направленные против императора. «Наш царь Мукден», «Наш царь Цусима», «Николаю последнему». Впрочем, под конец мятежного года Бальмонт все-таки осознал, что зашел слишком далеко, и игра в революционера может плохо для него кончиться. В новогоднюю ночь 906-го, опасаясь ареста, он покинул Россию. Так началась первая эмиграция поэта. Бальмонт поселился в парижском пригороде Пасси. Средств у него хватало, поэтому он проводил время в многочисленных странствиях. В 909-м побывал в Египте. В 912-м предпринял большое путешествие по экзотическим южным странам. Канарские острова, Австралия, Новая Зеландия, Полинезия, Индия, Цейлон, Океания. Между тем в России популярность Бальмонта постепенно снижалась. Некоторые его новые книги просто запрещались цензурой, а те, которые выходили, встречали в лучшем случае снисходительные отзывы критики. Все чаще Бальмонта упрекали в самоповторении, перепевах удачно найденных мотивов. То, что в 900-905 годах казалось потрясающе свежим и новым, в начале 910-х вызывало лишь недоумение и насмешки. Впрочем, сам поэт не обращал на это внимания. 5 мая 13 года Бальмонт, по амнистии, объявленный в связи с 300-летием дома Романовых, вернулся в Москву. На вокзале его встречала толпа поклонников. 914-й ознаменовался для поэта выходом его 10-томного собрания сочинений, поездкой в Грузию, где он начал переводить поэму «Шата Руставели», «Витязь в тигровой шкуре», и началом Великой войны 14-18 годов, заставшим Бальмонта во Франции. Только в мае 15 года через Великобританию, Норвегию, Швецию поэт смог вернуться на родину. Он много времени проводил в поездках по стране с чтением лекций и стихов, которые все чаще воспринимались слушателями как вчерашний день русской поэзии. Февральский переворот Бальмонт, как и абсолютное большинство россиян, восторженно приветствовал. А вот октябрьские события его ужаснули. Он 10 лет назад, предрекавший Николаю II эшафот, теперь называл большевиков «уздой на свободном слове». Когда у него спрашивали, почему он не переиздает своих произведений, он отвечал: «Не могу печатать у тех, у кого руки в крови». Но сотрудничать с новой властью все же пришлось. Бальмонту нужно было содержать сразу 2 семьи — Екатерину Андрееву и дочь Нину, и 3-ю жену — Елену Цветковскую с дочерью Мирой. Жизнь в Москве была невероятно тяжелой, голодной, почти нищенской. С трудом добившись с помощью посланника Литвы в России Йозеса Балтрушайтиса и Анатолия Луначарского разрешения выехать за границу для лечения, Бальмонт с женой Еленой и дочерью Миррой 25 мая 2020 года покинул Россию. Первая эмиграция поэта продолжалась 7 лет, вторая — растянулась на 22 с лишним года. В парижской эмигрантской среде Бальмонта приняли настороженно, ведь он не сбежал из Советской России, а официально выехал из нее. Да и сам поэт жаловался, что в Европе для него пусто, никто здесь не читает ничего, разочарованно писал он в 1927 году. Здесь все интересуются спортом и автомобилями. Проклятое время, бессмысленное поколение. Но и к советской власти он относился резко отрицательно, называя ее вооруженной бандой интернациональных проходимцев. Время от времени тоска по родине одолевала Бальмонта. Он мечтал о возвращении в Москву, но потом раздумывал ехать. В творческом плане эмигрантские годы оказались для поэта плодотворными и успешными. Он опубликовал 8 книг стихотворений, автобиографический роман «Под новым серпом», 2 книги воспоминаний, посещал с лекциями Литву, Болгарию, Польшу, Чехословакию. Многие критики указывали на то, что поздняя поэзия Бальмонта стала гораздо интереснее его сочинений 1910-х. Горечь и тоска по родине придали его стихам подлинную глубину. Но, несмотря на творческие успехи, материальное положение Бальмонта было совсем не сладким. После 1936 года, когда Константину Дмитриевичу диагностировали психическое заболевание, он жил в городке Нуази-Ли-Гран, в приюте «Русский дом». Ночью 23 декабря 1942 года 75-летний поэт ушел из жизни. Его похоронили на местном католическом кладбище. На надгробном памятнике выбита лаконичная надпись: «Константин Бальмон, поэт рюс, Константин Бальмонт, русский поэт».